бам бам. Yeah. Басни для подъездов. Yeah. Anthony Socks. Лови. Чебоксара. 2013. Разноплановый заходит плавно, расскажу вам о главном. Только не давайте слушать мамам этот CD, нарезай на RV. Если чё, то сотри, не спали, копали. Пока полез крыши капельки, очередная весна. Снег всё не тает, так бывает. Мой город ЧБ, мои дворы плюс дым лечебный. Над головой звездочки, я смотрю на небо. Это не фантастика, лови мое участие. В этом коловороте я не против, поеботы, честно. Ребята местные по подъездам что-то трескают. Я вспоминаю детство. Эти переезды, Казахстан, Россия, йогурт. Теперь мой город ЧБ, и он мне очень дорог, ёпте. С 92-го года я дышу этим воздухом, живу этой погодой. Я как заводы, что выпускает дым по трубам. Смолю в окошечко, смотрю, как наступает утро муторное. И фонари потухли, а я все тоже в хрущевочке на той же кухне. Слагаю басни, песни для этих подъездов. А мне все твердят, это бесполезно. Мол, у тебя семья и дочка почти взрослая. А ты все с этой музыкой как-то несерьезно. Все очень просто, объясни доступно. Я не могу без этих хайтерсных и лупов. И не считайте меня глупым, не сумасшедшим. Если я это закончу, не станет легче. Моя пятая осень уже прошла давно. Но мало что изменилось за моим окном. И парни со мной, со мною по-любому. Мы следуем по центру, ни шагу в сторону, помни. Это басни для подъезда всем местным. Неважно, трезвый ты, либо размят тесто. И это что-то больше, чем просто песни. Всем своим здоровья, респектос всем местным. Это Socks. Иная территория. Басни для подъезда. Правый берег Рэков. Anthony Production. Все дела там. Раз-два, это местная шпана, качается река, с ней тут братва. Ага, с правого берега линьют и стелит туман. По программе зима, да ладно, не беда. Это не на связи с маршрутом по фазе. Тут и Socks при полном раскладе на базе. Из тази не вылази, по хапке в разе. Так что все на массе, у них там в Азии. А, ты чистовиста, миста, с мыслями собрался быстро. Да тут без смысла, это как виснет виста, хоть и чисто. Взрываем как надо, так что столовиста. По проводам в твою комнату проник без пороха. Эта музыка качает нас уже с молоду. МС давно отрастили здесь обороду. Лучше качнем на полную, да не умрем с голоду. Музычку на полную, да по району. Там, где светят фонари, едут фараоны. Оставь при себе гоны, взрывай пона. Если что, вагоны довезут тебя до дома. Это басни для подъездных в районах тесных. Для пацанов местных с улиц окрестных. Передаем приветов лесных. Строк вам интересных от неизвестных. Хули мы же в хуйне дуем. Показываем дули парням. В одежде от питбуля чеканим пули. Мои дворы уснули. Я остаюсь здесь, пока ветер с волки дует. Это басня для подъезда всем местным. Неважно, трезвый ты, либо размят тесто. Это что-то больше, чем просто песни. Всем своим здоровья, респектов всем местным. Это басня для подъездов. Неважно, трезвый ты. И это что-то больше. Всем своим здоровья. Это басни для подъезда всем местным. Неважно, трезвый ты, либо размят тесто. И это что-то больше, чем просто песни. Всем своим здоровья. Респект всем местным. Это басни для подъезда всем местным. Неважно, трезвый ты, либо размят тесто. И это что-то больше, чем просто песни. Всем своим здоровья. Респект всем местным. Это басни для подъезда всем местным. Неважно, трезвый ты, либо размят тесто. И это что-то больше, чем просто песни. Всем своим здоровья. Респект всем местным. Это басни для подъезда всем местным. Неважно, трезвый ты, либо размят тесто. И это что-то больше, чем просто песни. Всем своим здоровьем. Респект всем местным.